И под азартные вопли андромедовских малышей появились внучка, потом жучка, за ней кошка. И вдруг все замерло. Сделалось неподвижным, как цветная фотография. А Футурум официальным голосом сообщил. «Когда репка будет выдернута, произойдет переход на уровень, где разыгрывается сказка про марсианский колобок с решением задач трехмерных шахмат нового поколения и построением темпоральных конфигураций в гипотетическом пространстве бета». Я заморгал. Осторожно спросил. «А чего-нибудь попроще нельзя?» И напомнил. «Еще ведь и мышка не появлялась». «Попроще можно. Это как раз касается мышки. В данной игре мышка непростая. Она та самая мышка, в которую превратился людоед из сказки про кота в сапогах. Ее следует спасти от кота, чтобы не сожрал. Иначе возникнет дисбаланс в пространстве гамма. Ведь людоед не злодей, а сказочный персонаж. Если он будет проглочен, множество сказок прекратит свое существование. И репку не вытянут». «А как ее спасти, мышку-то?» Заслонив огород с грядкой и всю трудовую бригаду, возник в шаровом пространстве многобашенный замок. «Игроку следует проникнуть в левую башню, найти в ней кота и отвлечь его внимание искусственной мышью с электронным управлением». Пространство еще больше расширилось, охватило меня, дохнуло запахом замшелого леса. От замка через лес протянулась мощеная булыжником дорога. Совершенно настоящая. И вообще все было такое настоящее, что я опрокинул стул и шагнул, чтобы ступить на булыжники. «Только где взять электронную мышь?» — мелькнула у меня. Но эту мысль перебила новая неожиданность. Заслонив замок, возникла на переднем плане смутная, плохо различимая фигура. Она сидела на валуне. Впрочем, валун и фигуру почти сразу отгородила от меня кирпичная стена с окошком старинного вида. Фигура теперь маячила за окном. Через подоконный выступ ко мне протянулась длинная нога в башмаке с пряжкой и рыжим, заштопанным крупными стежками чулке, с потрепанным бантом под коленом. Потом вторая. За бантами показались бархатные штаны с медными пуговицами и заплатами на коленях. Я отскочил. Следом за штанами возник малиновый камзол с позументами. И тоже с заплатами. Широченные обшлага с кружевами, замшевые перчатки. И, наконец, появился весь хозяин потрепанного дворянского наряда. Вылез из компьютерного пространства прямо сюда, к опрокинутому стулу. Я отскочил еще дальше. Внутри у меня перепуганно ухало. И все же настоящего страха не было. Было любопытство. Что дальше? У дворянина была длинная шпага на перевязи, широкая шляпа с перьями, круглое лицо с торчащими усами и зеленые глаза. Дворянин сдернул шляпу, широким взмахом перьев подмел передо мной пол, выпрямился и вновь водрузил шляпу на растрепанные локоны. «Сударь», — возгласил он высоким голосом, — «позвольте представиться. Мое имя — Шевалье Арамис». «О, только и сказал я». «Да. Но не следует полагать, что я один из персонажей Дюма. Это просто совпадение. Если же смотреть глубже, то я...» На секунду он замялся. «Я, правду сказать, по натуре своей кот в сапогах». Кот не кот, но дядька был совершенно настоящий. От его камзола пахло пыльным бархатом, как от потертого кресла. «Что это? Галлюцинация? Гипноз? Еще один трюк искусственного разума, врожденного в лаборатории прорва». Как бы то ни было, игру полагалось продолжать, потому что чудилось, где-то неподалеку, в соседнем пространстве, ждет ее окончание девочка Рина со своими малышами. Я прошелся глазами по шевалье Арамису, по его заштопанным чулкам и пробормотал. «А вы... если вы кот, где же ваши сапоги?» «Ой!» — горестно возгласил шевалье. — «Увы и увы. Пришлось продать. Кризис, он везде кризис. Безденежье. Загнал своих красавцев с отворотами и шпорами за полцены». — «Жалко». — «Да. Но от своей роли никуда не сбежишь. И посему я должен предупредить вас, мсье Клим, что именно со мной вы должны решить вопрос о злополучной мышке. обмануть меня не удастся. Коты нынешней формации не реагируют на электронных мышей. Если хотите проникнуть в замок и добыть живую мышь для решения огородной проблемы, вам следует вступить со мной в поединок». И он выволок из ножен длиннющее плоское лезвие. «Угодно вам начать бой?» Я понял, что мне совсем не угодно. Шпага кота Арамиса была почти что меч, и от нее вполне натурально пахло холодным железом, как от автомобильной рессоры на свалке. Самое правильное было сказать: «Извините, шевалье, но доиграем после. Мне пора домой». Тут меня осенило. «Но, сударь, я же не могу драться, у меня нет оружия». «Оглянись, месье». Я оглянулся, хотя очень не хотелось. На сиденье одного из стульев, поодаль от нас, лежала тонкая рапира с узорной рукоятью. На блестящем клинке горел блик от плафона. Клинок был острый. У кота, кстати, тоже. Что за нечистая сила сунула меня к этому футуруму? А может, здесь заговор? Может, пропорит меня шпагой, а потом на запчасти в подпольную клинику? Мамочка, не видать тебе букета. Но пришлось взять рапиру. Она оказалась легкой, удобной. И пришлось встать в исходное положение. Левая рука назад, оружие наклонно вниз.